Он был не из тех, кто способен утешиться жестокой истиной. Театры, как люди, в положенный срок должны гаснуть. Тем более, что все основания считать, что театр не умирал своей смертью, а задыхался в объятиях власти. Но Яншин не защищал и коллег, привыкли к комфортному существованию, к его убаюкивающему ритму, к чрезмерному самоуважению, к ручным рецензентам, к обильным наградам. Он много рассказывал мне о Кедрове, которого и любил, и бронил. Кедров в ту пору взял в свои руки выпуск спектакля, а это значило, что ждать мне по меньшей мере полгода. Выпуск растянулся на год. Буквально каждая репетиция превращалась в сплошной его монолог. Мне часто казалось, что, начиная, Кедров и сам не ведал, чем кончит, куда занесут ассоциации. К тому же в его глуховатом голосе, в размеренных паузах и периодах было и нечто усыпительное. Однажды он должен был разбирать показанные Петровым сцены. Я опоздал. Чтоб не прерывать его, тихо пристроился где-то сбоку. Стал вслушиваться, но мало что понял. Все, что он говорил, возможно, было само по себе и резонно, но не имело отношения к тому, что мы видели накануне. «Вы знаете, это третья волна», — вдруг сказал он. «Она самая страшная. Я читал на днях, наш дипломат в Бразилии купался, и вдруг волна накатила. Первая — ничего, приятно. Вторая была побольше, покруче, а третья накрыла его с головой, и он утонул. Вот в ней-то и вся сила». Я огляделся. Все кротко слушали, либо же делали вид, что слушают. Актрисы благонравно вязали, двое актеров клевали носом. Я сам почувствовал, что отключаюсь под гипнотическим журчанием. Прошло четверть часа, потом полчаса. Неожиданно он меня увидел. «Глядите, а я вас и не приметил», — сказал он. «Давно ли вы к нам пожаловали?» Я мрачновато отозвался. «А вот когда волна накатила...» Надо полагать, Михаил Николаевич отнесся ко мне с бесспорной симпатией. Он понимал, что долгие роды этой пьесы, уж давно идущей, действуют меня угнетающе, и мягко старался меня вразумить. «Мы не торопимся, но поймите, это же в ваших интересах. У каждого своя сверхзадача. Наша не выпустить новый спектакль, а прежде всего сберечь наследие». Достойная цель. Но с каждым днем она все меньше меня привлекала. Яншин частенько его называл «ни да, ни нет». Говорил, что Кедрову труднее всего принять решение. Любыми средствами. Оттянуть, как-нибудь отложить до пятницы, а там, глядишь, и конец недели. Но признавал основательность тезки. Он рассказал почти с восхищением. Однажды Кедров прожег пиджак. Досадный случай. Пиджак был новый. Кедров призвал театральных портных, заслуженных мастеров иглы. Они повертели злосчастный пиджак, горестно повздыхали, вернули. Что делать? Не за плату ж ставить. Кедров лишь покачал головой, долгий вечер провел в трудах и так заштуковал эту дырку, что штопку никто не мог отыскать. Портняшки, призванные в кабинет, только разводили руками. Другой эпизод прозвучал патетически. Кедров, руководитель МХАТа, по рангу обязан был стать депутатом. В иерархическом государстве это было непременным условием. И вот, это был единственный случай. Кедров решительно отказался. Сказал, что занят делами театра и не имеет свободного времени. Об этом было доложено Сталину. Вождь поразмыслил и произнес: «Ну что же, тут ничего не поделаешь. У меня есть время быть депутатом, а у товарища Кедрова нет. Как говорится, на нет и суда нет». У Яншина был, можно сказать, полный сундук таких историй. Яншин был из породы рассказчиков, я же из слушателей, и поэтому общение было взаимно приятно. Я был ему явно не безразличен. Пишу об этом не из тщеславия, но испытывая чувство вины. Грустно. Но своим режиссерам, как правило, приносил я лишь беды. В бессонные ночи я листаю постылый свиток своих грехов, в который раз полосую душу. Бабанов утратил свой театр, а без него он был обречен. Долгие сражения Симонова за Диона, варшавскую мелодию и, наконец, за коронацию подточили его здоровье. Последней премьеры он не дождался. И Юрий Завадский три тяжких года отстаивал царскую охоту и также не дожил до первых спектаклей. Более 4 лет бился Ефремов за медную бабушку, а Товстоногов был принужден похоронить своего Диона. Лучшее, что он сделал в жизни, с этим он так и не смог примириться. То же самое было в кинематографе с Рязановым, Аловым и Наумовым, с Валерием Фокином, с Казаковым, тягостный перечень. Вот и Яншин вдруг предпочел оставить театр, которым руководил столько лет. Впрочем, я тороплю события. В середине марта мне предложили принять участие в поездке писателей 30 дней по городам Польши. При том, что коллективный туризм всегда оставлял меня равнодушным, я ухватился за эту возможность. Стало невмоготу просыпаться с предчувствием очередного сюрприза. Казалось, что если я вдруг уеду, то как-нибудь перехитрю судьбу, хотя 2-недельная эскапада вряд ли могла ее изменить. Рассказывая об истории палубы, я, разумеется, мог обойтись и без коротких упоминаний об этих поездках за ближний бугор, к тому же мне к ним придется вернуться. Но дело в том, что тут есть своя связь. Впоследствии палуба оказалась первой пьесой лирической трилогии, а в пражские и варшавские дни во мне завязывалась вторая, неслышно для меня самого толкнулась варшавская мелодия. Но от нее меня отделяли 3 года, и эти годы надо было еще прожить. В Москве я застал всю ту же картину, тот же сюжет и те же краски. Противные слухи, печальные новости, все более крепнущие вакханалии, кого-то громят, кого-то разносят, кого-то истово обличают. Стало известно, что состоится пленум Центрального комитета, посвященный идеологии. Он и должен определить нашу жизнь. Его приближение ощущалось в особой готовности функционеров, затрепетавших в охотничьей стойке. Было какое-то сладострастие в их административном азарте, в этом чиновничьем вдохновении. Решение Яншина начать репетиции было по-своему непостижимо. Истинное юношеское нежелание считаться с внешними обстоятельствами. Пусть хоть весь мир против меня. Я не намерен сойти с дороги. Карклялис распределил роли. Художники Сосунов и Лалевич, великолепные мастера, сразу же приступили к работе. День 27 апреля был для меня весьма насыщенным. Утром меня оповестили, что министерское руководство выразило театру протест, и тем не менее ровно в 10 началась первая репетиция. Снова прочел я артистам пьесу, после чего, пожелав им успеха, помчался в художественный театр, где состоялся прогон друзей, коллегия принимала спектакль. Принят он был воодушевленно, хотя похвалы, сказать по чести, вряд ли были вполне оправданы. Но эта работа выделялась на фоне мхатовских постановок, великий театр организировал. Основанный на законах правды, мог ли он безнаказанно лгать в течение стольких десятилетий? То, что другим сходило с рук, искусство этих других уже издавна воспринималось как нечто условное, для художественников было смертельно. И вот раздвинулся занавес с чайкой. И слава Богу, на этот раз нет ни казенщины, ни риторики, наоборот, что-то живое не пыжится, не чадит, а дышит. Естественно, старые исполины, помнившие былые дни, почувствовали ко мне благодарность. Я слушал Андровскую, Топоркова, слушал Степанову и Станицына, людей, за чей один только взгляд, 20 лет назад, почти не задумываясь, отдал бы, кажется, 3 года жизни, и, странное дело, испытывал жалость. Бедные люди, немного осталось от их былого максимализма, от гамбургского счета 2 старцев.